«Чего ждем, малыш, как всегда?» Не въехал наш столичный умник, но я уже углубился в жаркое. Граф Эшли фыркнул и переключился на эльфа. «Эландер, друг мой, пока эта репоголовая груда мышц набивает свое бездонное брюхо, не объясните ли мне, чего это мы все ждем?» «Смерти!» — лаконично ответил остроухий и, налив вина, так страстно вылил с полкружки себе в глотку, что мой господин мудро решил не мешать ему напиваться. Трезвый эльф нуден и небезопасен. Хуже его разве только гном, мучимый похмельем. Один готов заболтать вас до смерти детальным пересказом древних рунических повествований, другой без объяснений дает обухом топора по лбу лишь за то, что у вас голова после вчерашнего не болит. То есть после сегодняшнего? В смысле обуха. Заболит наверняка. Однако храбрый Эшли предпочел рискнуть и поприставать теперь же к гномам, пытаясь вести речь на их наречии. «Друзья мои, бородатые обильно, да седина вас украсит в свой срок образом достойным. Эльф глупый, что толковал мне тут приватно о смерти, смешной недотрога». Эландра я удержал. Не скажу, что легко, остроухий сын лес уже выхватил клинки, явно намереваясь укоротить кое-кому язык, а это меня абсолютно не устраивало. Кому интересно возиться с шепелявым хозяином? Меня ж потом все наемники засмеют. А вот гномы неожиданно отнеслись к просьбе графа с уважением. «Знаки! Увидел он тайные всюду!» — важно начал Турум. «Вестники битвы, а не и она, вестница, сомнения вне всякого смерти геройской. Ты сам не заметил ли разве?» «Знаки будущей битвы? Но где?» «Всюду!» — весомо поддержал Нетуром, с хрустом кроша крепкими зубами свиные ребрышки. «Окна замурованы снаружи, наставни крепко. Пуст весь трактир, хромой пес. Вышел хозяин. Верно, засада нас ждет, не заметит слепой лишь. Хик!» Храбро вздрогнул наш столичный наниматель, но гномы поочередно хлопнули его по плечу. «Рядом держись! Топоры крепкие наши! Как нападут, ты под стол тут нырни! Тихо там, нам же драка с пузом в охоту набитым! Альфа, не слушай дурного!» Чуть побледневший аристократ горячо поблагодарил бородачей и, кривясь от боли в плече, два синяка, как минимум, поплелся ко мне за разъяснениями. Хотя чего было лишний раз пояснять кому-то общеизвестны? Засада! Она есть засада! На нас нападут черные плащи. Мы будем защищаться... Покрошим их всех и спокойно продолжим свой маршрут, переночевав в одном доме с еще теплыми жмуриками. Вот так. Хозяин никто не тронет. Ему заплатили, у него работа такая. Все понимают. Главное — успеть толком подкрепиться и держать уши востро, реагируя на каждый скрип. Ну, так как у нас на то собственный эльф имеется, предупредит, когда услышит конский топот минут за 15 до предполагаемой атаки. «Я не понимаю, малыш!» — горячо зашептал Эшли, настороженно озираясь до половины, вытащив свою рапиру. «Если здесь все, кроме меня, знают, что это засада, тогда какого мы тут торчим? Надо делать ноги, их в любом случае больше, а у нас каждый клинок на счету. Зачем нам добровольно упрощать задачу врагу? Пусть побегают за нами по лесу, а мы спрячемся и похихикаем». «Не-а!» — вяло отмахнулся я. «Да кто нас попрется искать в лесу на ночь глядя? Они просто переночуют здесь, а утром, позавтракав, почистив зубы, пойдут по нашему следу. Нет, мне приятнее провести ночь в теплом помещении, чем в сыром лесу. А если нас убьют?» «Мы умрем героями», — встрял Эландр. «А тебя не спрашивают», — взвился тощий племянник главнокомандующего. «И мне опять пришлось вмешаться, чтобы эти два распальцованных эстета не заковыряли друг друга вилками.